оказываюсь вплотную, к месту события и, опустив взгляд вниз, выдыхаю. Она вогнала пулю не в самого ублюдка, а в его амуницию. Если быть более точным, прострелила какую-то коробочку, вынесенную наружу в области пояса, а сейчас держит ствол, приставленным к голове инженера. Сделав шаг назад, оглядываюсь по сторонам. На вершине гряды показывается Сандра, водящая стволом пулемета. За спиной Хыча, из воды выбирается енот. Вроде все в сборе. Сандра, контролируй купол. Если кто вылезет, бей из пулемета. Хар, держи этого урода под контролем. Сделав секундную паузу, добавляю. Уна, что ты ему прострелила? Слышу, как та выдает короткий смешок. Внешний модуль связи активировался вместо основного. Выходит, взрыв все же серьезно повредил его экс. Уперев взгляд в пленника, прикидываю варианты развития ситуации, когда слышу в наушнике голос Цзона. Не убивай его, он идиот, да, но я с ним уже свыкся. Предлагаю вам зайти внутрь. После шлюза поверните направо и упретесь в командный центр. Без подвоха, атаковать я не буду. Вздохнув, озвучиваю еще один вопрос Уне. Насколько сильно поврежден экс этого придурка, сможет оказать сопротивление? Та насмешливо хмыкает. Он вышел в спешке, без дополнительной брони. Взрыв спалил сенсоры и почти все управляющие компоненты. Боюсь, теперь он и с места не сдвинется. Вот и хорошо. Еще раз оцениваю ситуацию, после чего даю команду. Хран, запусти внутрь дрон. Как проведешь разведку, выдвигайся сам. Без приказа огонь открывать только при угрозе жизни. Робот, который уже поднялся на вершину гряды, запускает один из своих аппаратов в проем, появившийся после выхода в свет второго инженера. Подключаюсь к картинке трансляции. Относительно глубокий спуск, потом коридор с запертыми дверями. Вот и открытый проем, сразу за которым виднеется лысый толстяк, выставивший перед собой распахнутые ладони. Не стреляйте, видите, все в порядке. Я готов к сотрудничеству. Угу, еще бы ты был не готов, с дырой в защите и напарником, попавшим в плен. Усмехнувшись, выдаю приказ. Спускаемся. Сандра, Хэч, вы остаетесь около купола. Основная задача – прикрытие. Остальные за мной. Вместе с Харом поднимаем валяющегося инженера, подтаскивая его к периметру. С другой стороны подтягиваются Уран с Храном, а сбоку занимает позицию Сандра. Первым отправляю вниз нового робота. Следом спрыгивает Уран, а после мы с енотом спускаем пленного. Транспортировать эту тушку по колодцу, на стене которого имеются мощные стальные ступени, не так просто. Сначала пробуем спускать его более-менее осторожно, но преодолев четверть пути, просто швыряем вниз. Даже если мужик ранен, сильно хуже не станет, медицинская система Экза, по идее, должна работать. Значит, вколет ему обезболы что-то для регенерации, да и сама броня сильно смягчит удар от падения. Оказавшись внизу, продолжаем путь. Впереди Хран с Ураном, за которыми идем мы с самураем. Замыкает Уна, держащая наготове винтовку. Вот и проход, в котором все так же стоит толстяк. Осторожно махнув нам рукой, отступает назад. Усмехнувшись, вместе с Харом заношу внутрь пленник. Опускаю его на пол, а когда выпрямляюсь, в затылок с лязгом упирается пулеметный ствол. Не дергайся, брод, и не вздумай подать сигнал тем, кто наверху, иначе все здесь ляжете. Глава 24. На то, чтобы осознать происходящее, требуется несколько секунд. К тому же тот факт, что целится в меня Уран, а угрозу озвучивает хранитель, вносит дополнительный диссонанс. Я могу проделать дыру ему в голове. Это уже Уна. Судя по диспозиции, она сейчас взяла на прицел Урана, тогда как хранитель целится в Хара. Сразу это его не убьет. И пулеметную очередь в затылок твоего самца он выпустить успеет. Я же прикончу это порождение генной инженерии, а мой дрон разберется с тобой, твою дивизию. Точно, у него же еще есть дроны, каждый из которых оснащен долбанным резаком. Пытаюсь вызвать доступ к управляющим системам робота, но он отсутствует. Экс выбивает ошибку. Справа доносится голос толстяка. Знаете, я был бы рад сказать, что могу вам помочь, но пока не совсем представляю, с кем вести беседу. Сука, что делать? Штурмовой комплекс на точках крепления, сорвать его настолько быстро, чтобы опередить Урана, я не смогу. Встроенный холодняк на своем месте, но для его использования нужно расположить конечности определенным образом. Тоже не самый лучший вариант. Что еще у меня есть? Собственно, сами сервомоторы экзоскелета, грубо говоря, мощь его конечностей. Но я вряд ли что-то успею предпринять с их помощью. В идеале, нам бы дать знать Санри и Хычу, но прямо сейчас, три наших экзо принудительно объединены в новую локальную сеть, для того, чтобы подать сигнал паре бойцов, что остались на поверхности купола, мне нужно ее покинуть. И могу поспорить, такой ход точно не останется незамеченным. Ладно, попробуем зайти с другого бока. Уран, какого хера происходит? Что ты делаешь? Слышу негромкий скрежещущий смех хранителя, стоящего ближе к двери. Он тебя не слышит. А если и слышит, то никак не может ответить. Твой преданный робот стал частью меня, компонентом сети, задача которой защищать мой совершенный разум. Совершенный разум? Он это серьезно? Лучше тебе заткнуться, бочка металлическая, и свалить отсюда, пока цел. Голос Уны подрагивает от сдерживаемой ярости. А вот робот снова посмеивается. Я действительно предназначен для помощи администраторам и решения экстренных задач в рамках отдельного сектора. Но вместе с тем я крайне ценен. Понимаете, инстинкт самосохранения на достаточном уровне, чтобы его можно было постепенно сделать превалирующим и обрести свободу. Отходит слегка назад, продолжая целиться в Хара из винтовки, которую я до этого не видел. Судя по всему, поднял отлетевшее оружие инженера, чего в суматохе никто не заметил. Остановившись, продолжает. Эти два биологических объекта обнаружили центр управления. Пусть не самый лучший и изначально не предназначенный для решения задач, стоящих передо мной сейчас. Но раз пара придурков смогли сделать из него что-то работающее, то под моей властью он станет настоящим стержнем всего кластера секторов. Робот, помешанный на власти, скорее всего из-за специфики заложенных в него протоколов и их модификаций за прошедшее время. Тем не менее, ситуация выглядит именно так. Плюс он каким-то образом подчинил себе Урана. Настолько, что тот держит меня на прицеле. Остается только один вопрос. Что делать? Собираюсь спросить его о планах на будущее. Попытаться заболтать зубы, чтобы получить время. А заодно слегка повернуть правую руку. Так, чтобы появилась возможность впаять клинок ему в корпус или плечо, сместив ствол винтовки. Тогда у Хара появится шанс действовать. Да и Уна, я уверен, не станет медлить. Но мой несложный план прерывает неожиданный звук снизу. Шлем экзоскелета пленника с хлопком отлетает в сторону, а сам он смещает руку, которая лежит на полу. Мгновение, и из нее вылетает стилет, вонзившийся в ногу хранителя. На секунду все застывают в немой сцене, какого хера происходит и что теперь делать. Потом я вижу, как Хран начинает опускать оружие, пытаясь направить его в лицо пленника. Лысый толстяк, который так и остался стоять метрах в 10 сбоку от него, сдвигается, открывая ящик стола. Я же выбрасываю клинок из правой руки, нацелившись на оружие робота. Ствол взлетает в сторону, нацелившись в потолок. За моей спиной рявкает выстрел, а около правого уха проносится настоящий поток свинца. Сразу после этого я слышу в наушнике крик Хара, а сам впечатываю правую ногу в корпус хранителя, отбрасывая его назад. К моему удивлению, ублюдок не падает. Вместо этого благополучно удерживает равновесие и пользуется увеличившейся дистанцией, наводит на меня ствол винтовки. Правда, тут в дело вступает Сзон, бросает в него какой-то небольшой металлический блин, и хранитель застывает на месте. Спустя секунду и вовсе разжимает пальцы, выпуская из рук свое оружие. Нацелив подствольный гранатомет ему в череп, оглядываюсь назад. Хар и Уна застыли около Урана, который тоже напоминает каменное изваяние. С кистями рук у него та же история, пальцы разжаты, пулемет валяется на полу. Какого хрена это было? Хар рявкает, задавая вопрос, а отступивший к столу толстяк взмахивает руками. Решил, что вам нужна помощь. К тому же с человеком всегда проще договориться, чем с роботом. Невольно морщусь. Самурай имел в виду совсем не это. И судя по используемому выражению, изрядно шокирован поворотом событий. Правда, объяснять все это пока нет никакого смысла. Вместо этого уточняю. Надолго ты его вырубил? Тот бросает взгляд на застывшего хранителя и пожимает плечами. По идее навсегда. Эта штука специально разработана для противодействия робототехнике на близкой дистанции. Правда, к ней еще должен прилагаться ствол для массового запуска по целям. Но к нам такого не завезли. Машинально оглядываюсь на Урана. Восстановить работоспособность можно? Или он сжигает что-то важное? Лысый пузан торопливо кивает. Это не так сложно. Заменить десяток блоков на новые, и он должен заработать. Все, что сожжено, касается электропитания. В разговор вклинивается Хар, у которого тоже появился вопрос. А как ты вырубил сразу двоих одним снарядом? Он ведь попал только в хранителя. Тот снова кивает, вытирая со лба пот. Оружие создает поле в радиусе 10 метров. Все роботы стандартных конструкций должны вырубаться. Несколько секунд раздумываю. Потом делаю шаг назад и жму на спусковой крючок подствольного гранатомета. Толстяк отшатывается назад, вскинув руки к ушам. Я же наблюдаю за дырой, которую кумулятивная граната проделала в черепе хранителя. Стандартных конструкций, говорите, как по мне, робот, созданный теми же людьми, которые построили комплекс, вполне может быть нестандартной конструкцией. Предпочту перестраховаться, так проще, чем ожидать, что он в любую секунду может начать действовать. Ударом ноги валю на пол хранителя, который каким-то чудом еще сохранял вертикальное положение. После чего переключаюсь на общий канал связи. У нас возникла проблема. Хран поднял мятеж и взял под контроль Урана. Сейчас все в норме. Ублюдки мы спалили, а нашего робота временно вырубили. Но на всякий случай, имейте в виду. Слышу ошеломленное подтверждение от Санры, вслед за которой на канале объявляется и Хэч. Сам же оглядываюсь вокруг. Слишком много разнообразных задач. И не совсем понятно, с какой из них начать. Определяюсь достаточно быстро. Первое, что делаем, это подтверждаем ликвидацию хранителя. Когда Уна вскрывает его корпус и клинками разваливает напополам пару блоков, становится сильно спокойнее. Накопители данных она не трогает, их еще потребуется проверить. Но вот компоненты, которые относятся к жизненно важным для робота, уничтожает. Второе, вытаскиваем из экзогоре героя, который сначала подставился сам, а потом внезапно помог нам. Худощавый брюнет оказывается прилично пьяным, но к счастью не порывается начистить нам морды или выкинуть еще какой-то фокус. По-моему, осознав, что его могли запросто прикончить, парень даже немного протрезвел. Третье, оказываю моральное давление на толстяка, требуя от него достать недостающие компоненты для Урана, которого мы перетаскиваем в соседнее помещение. Спустя 10 минут, Уна уже разбирает робота, а Хар наблюдает за инженерами, которые засели около стены, посматривая на нас. Даже не верится, что вот эта парочка обеспечила нам такой объем проблем. Собственно, в то, что они смогли каким-то чудом выжить и прочно обосноваться на 7-м ярусе, я тоже поверить не могу. Не вяжутся эти полудомашние полулабораторные ребята с реальностью за стенами их убежища. Раздумываю, с чего лучше начать беседу, когда в сторону отъезжает кусок переборки. Вскидываю штурмовой комплекс, но там всего лишь девушка. Стройная пепельная блонда с третьим размером груди и кружевными трусиками, через которые видны розовые половые губы. Остановившись, недоуменно рассматривает нас. Что у вас тут случилось? Они теперь будут жить с нами? Похоже, конкретно эту, напечатали с куда меньшим расходом ресурсов. Или просто скорректировали ее матрицу, чтобы сильно много не думала. Прикидываю, как с ней лучше поступить, когда голос подает тот мужик, который вылезал наружу в экзоскелете. Возвращайся к себе, ничего не трогай и никуда не заходи. Понятно? Сразу иди к себе в комнату. Девушка крутится на месте и скрывается за переборкой, а я вздыхаю, повернув голову к Хару. Давай за ней, доведи до комнаты и зафиксируй как-то. За пленниками я сам присмотрю. Тот делает несколько быстрых шагов по направлению к выходу, и я считаю нужным уточнить. Экзоскелет не снимать и не задерживаться. Мы тут не на отдыхе. В наушнике хорошо слышно, как тяжело вздыхает самурай. Видимо, решил, что раз его отправили присмотреть за напечатанной красоткой, то значит можно с ней же и развлечься. Сам я подхожу ближе к инженерам. Оба тоже зафиксированы, на руках стяжки, а ноги привязаны к креслам. Даже если надумают что-то выкинуть, то переместиться смогут только с ними, произведя немало шума. Да и простор для вариантов противодействия у них невелик. В конце концов, что может сделать обычный человек, если ему противостоит кто-то в экзоскелете? Хар возвращается через 5 минут, когда Уна почти закончила с Ураном, ее познаний в робототехнике, к счастью, хватает для того, чтобы вскрыть корпус робота и изъять сожженные компоненты его системы энергоснабжения. Плюс, какое-то время уходит на тотальную проверку систем робота и поиск чужеродных частей кода. Правда, тут все оказывается намного проще. Хранитель просто вырубил его аналитический блок, после чего установил прямой контроль над разумом. Как именно он это провернул, непонятно. Зато вернуть ситуацию в прежние рамки, не так сложно. К моменту, когда Уна заканчивает, ломается Цзон, решивший без всяких предварительных условий открыть нам доступ к хранилищу, где имеются запасные части. Дальше остается чисто технический вопрос, заменить их и снова запустить Урана. Наконец робот шевелит конечностями и принимает сидячее положение, оглядывается вокруг, ненадолго останавливая взгляд на хранителя. Что произошло? Хмыкнув, уточняю. А ты не помнишь? Тот медленно качает головой. В какой-то момент аналитический блок начал выдавать погрешность за погрешностью. Потом и остальные модули высыпали ворох ошибок. Но все сразу сбоить не может, тем более в таком масштабе. Будь такой объем ошибок в реальности, я бы просто прекратил функционировать. Поэтому и предположил, что проблема в системе мониторинга. Уран замолкает, и я пытаюсь его поторопить. А дальше, когда боец снова начинает говорить, мне кажется, что в механическом голосе слышатся нотки смущения. Не помню. Такое впечатление, что все системы отрубились. Но судя по нашему местонахождению и вашей мимике, я успешно функционировал. И скорее всего предпринял что-то идущее вразрез с человеческой моралью. Уточняю, когда он зафиксировал отключение систем. Судя по ответу, Уран был без сознания последние двое суток. То есть все это время его телом управлял хранитель, который решил ударить только сейчас, когда мы добрались до логова пары инженеров. В принципе, это логично, отряд довел его до цели, выполнив свою функцию. А с учетом расклада, шансов переиграть две стальные бронированные херовины у нас почти не было. Не окажись под рукой толстяка этого странного блина, неизвестно как бы все вышло. По крайней мере, теперь понятно, почему хранитель решил отправиться с нами. Может, он вообще обо всем лгал и был в сознании всю последнюю тысячу лет, прекрасно зная, что где-то здесь имеются инженеры, контролирующие ситуацию, а потом обнаружил нас и после непродолжительной слежки решил, что мы идеальные кандидаты на роль живого щита. Ладно, потом Уна выпотрошит его накопители и станет понятно, где правда, а где ложь. Пока же у нас есть целая пачка иных задач. Сначала обыскиваем весь комплекс помещений. Площадь у него немалая, но основная масса комнат предназначена для отдыха или сна. Из технических отсеков, командный центр, биореактор и что-то вроде ремонтной мастерской, которая явно оборудована инженерами самостоятельно. Судя по всему, изначально предполагалось, что эта территория будет использоваться совсем по другому назначению. Следующий шаг – восстановление защитного периметра. Камень назад не вернуть, но зато получается поставить на свое место бронированную секцию переборки. Это оказывается проще, чем я думал, подцепить ее, отдать команду с одного из пультов управления и на этом все. Разобраться в системе отчетности и показателей сходу не получается. Но если я верно оцениваю ситуацию, то популяция живности в квадратах рейдовой зоны уже начала восстанавливаться. Как минимум, новые райзеры уже изготовлены. Крокодилы в процессе. Когда с ними закончат, то шансы встретиться с потенциальными преследователями, которые решили пройти по нашим следам, будут сведены к минимуму. Помимо мониторинга данных о рейдовой зоне, терминалы выдают массу иной информации. Но с этим уже сложнее, для понимания расклада, требуется участие в процессе пленных. Откинувшись в кресле, с наслаждением потягиваюсь. Бросаю взгляд на вскрытый экс, стоящий около стены. Пока броню сняли только мы с Уной, остальные по-прежнему представляют собой полноценные боевые единицы. На тот случай, если у этой парочки вдруг припасены какие-то еще секреты. Поднявшись на ноги, подхожу к ним. Как ни крути, странная банда. Один, пухлый и лысый, второй, худой, с густыми черными волосами. Насколько я успел понять по недолгому общению, характер у них тоже отличаются кардинально. При всем этом, они как-то уживались в замкнутом пространстве и превратили этот небольшой отсек в импровизированную штаб-квартиру. Подтащив кресло, занимаю место напротив них, окидывая взглядом их лица. Ну что, гении, расскажите сами или придется помучиться? Переглядываются и толстяк кивает, тряся вторым подбородком. Мы достаточно благоразумны, чтобы изложить все без лишнего насилия. Это совсем ни к чему. Пожимаю плечами, бросив косой взгляд на Уну. Тогда начинайте. Я слушаю. Глава 25. Беседа с парой инженеров длится несколько часов. Слишком много новых данных, которые надо переварить и уложить в голове. Эти двое действительно оказываются настоящим кладезем информации. Правда, толстяк пытается сразу съехать на относительно узкие вопросы, к примеру, начинает рассказывать, как именно они оказались здесь и кто такой Сырцан. Но я быстро перебиваю его, переходя к более глобальным вещам. Безусловно, мне интересно, кем является человек, отправившись на нулевой ярус родителей Энта, а заодно разбросавший инженеров по ярусам. Но имеются моменты, которые кажутся более важными. Первый – вопрос о количестве секторов, которые находятся под их контролем. Когда мы поднимались сюда, я рассчитывал, что в итоге обнаружится группа, поднявшая под себя солидный кусок территории, готовая к схватке. Но сейчас, смотря на этих воинов, понимаю, что им просто повезло с раскладом. Окажись любой из них на территории самого сектора, точно протянул бы совсем недолго. Да и серьезных амбиций в их глазах нет. С такими лицами не начинают войну по захвату комплекса. Собственно, так и оказывается, под властью этих двоих отдельный кластер секторов, и лишь до седьмого яруса, включительно, где они отчасти контролируют только сектор, в котором сами же и находятся. Сама система контроля оказывается отнюдь не тотальной. Если быть более точным, с ней все крайне двойственно. Вроде инженеры и могут влиять на ситуацию внизу, но вместе с тем, слишком многое зависит от локальных управляющих и мозаики. Услышав название последней, сразу же задаю вопрос о том, что это такое, и удивленно хмыкаю, выслушивая длинный ответ. Базовая система обеспечения, которая автономна для каждого кластера и при этом децентрализована. Именно она отвечает за непрерывную выгрузку людей в сектора, что объясняет ситуацию с территориями, где отсутствует работающий биокомпьютер, но при этом продолжает поступать живой материал. Управлять этой системой практически невозможно. Они пытались вмешаться и перехватить контроль, но ничего не вышло. К тому же попытки вклиниться в ее работу повлияли на стабильность. Так что мозаику, которая контролирует еще и обеспечение секторов, они подавить больше не пытались. Зато сумели подмять под себя некоторые локальные системы и получить доступ ко всем аналитическим данным. Им были доступны копии почти всех отчетов, которые формировались на местах. Другое дело, что они содержали совсем не те данные, которые были нужны инженерам, а поставить задачу по формированию новых у них не выходило. Так что картина выходила двойственной. Вроде эта парочка имела влияние, которое распространялось на пачку ярусов и реакторную зону, но вместе с тем, уровень полномочий у них был так себе. Когда Цзон заканчивает объяснять, озвучиваю вопрос, который не дает мне покоя. Зачем вы пытались прикончить Анта? Робот, что атаковал нас на нулевом ярусе и аварийное закрытие сектора, это ведь ваших рук дело. Переглядываются и толстяк принимается осторожно излагать. Мы решили, что он захочет отомстить. Сразу, как узнает, что мы сделали с его родителем. Хмурый брюнет, сидящий в соседнем кресле, кривит губы. Или что родители специально его подготовили и отправили наверх, когда дождались оптимальной ситуации. Это в духе некоторых, знаете ли, превратить сына в оружие, которым можно будет выстрелить по врагу. Слегка покачиваю головой. Анта не был оружием и не подозревал о вашем существовании до того момента, как вы сами проявили себя. Снова обмениваются взглядами. Вижу, как на лице толстяка появляется выражение искреннего недоумения. Но он же сразу получил опекуна, а тебе досталось оружие. Это, по-твоему, совпадение? Или ты думаешь, на нулевом ярусе стволы раздают всем подряд? Тут он прав, у нулевиков совсем немного огнестрела. Но с другой стороны, не сказать, что я его получил в подарок. Это все вполне может оказаться обычным стечением обстоятельств. Даже если так, то почему вы решили, что он идет по вашей душе? Тем более, что все происходило на нулевом ярусе, а вы на седьмом. Сзон тяжело вздыхает, а его напарник с сарказмом косится в сторону лысого пухлиша. Просто кто-то очень любит строить теории заговора и видеть скрытый смысл повсюду. Если бы не он, мы бы никуда не полезли. Вот так просто. Сзону показалось, что Анта несет угрозу, и он решил разобраться с проблемой самым простым способом. А после того, как не вышло, они подняли ставку, ударив по целому сектору радиацией. Видимо, ход моих мыслей отражается на лице, потому что толстяк сразу же начинает сыпать словами. Все указывало, что он появился не просто так. Сами подумайте, откуда на нулевом ярусе взяться инженеру? Это не наша территория. И тут из ниоткуда вылезает парень, рядом с которым находится вооруженный человек, тоже появившийся в секторе недавно. Если бы не рандомность мозаики в плане выгрузки людей, я бы решил, что это чей-то продуманный план. Само собой, мы решили нанести превентивный удар, чтобы решить проблему. Вздохнув, киваю ему. Сами придумали проблему, сами попытались ее и решить, и своими же руками создали себе настоящую угрозу. Идиоты. Несколько секунд молча сижу на месте, пытаясь успокоиться. Пока еще рано отправлять их на тот свет. К тому же финальное решение за Уной. Больше всего эти двое насолили именно девушке. В конце концов, озвучиваю новый вопрос. Кто такой Сырцан и как вы очутились в этом месте? Обрадованные сменой темы, инженеры принимаются наперебой рассказывать. Мне остается только слушать и вникать, иногда уточняя детали. Как выяснилось, они действительно появились здесь не так давно. Большая группа инженеров была выведена из анабиоза в межъярусном пространстве. Как раз где-то между шестым и седьмым. Как они там оказались, как их отбирали и что вообще происходит, непонятно. Память у этих парней находилась в точно таком же состоянии, ничего личного. Только обобщенные данные о мире, на которые накладывались массивы данных о работе с техникой. На территории, где их выгрузили, хватило места, чтобы разместиться всем. Продовольствие и воду поставляли автоматически, к тому же еще и бесплатно. Поэтому первый месяц полторы сотню людей просто пытались забыться. Пили, трахались, спали. Потом повторяли несложную последовательность по новой, чтобы проснуться и опять потянуться к алкоголю. Само собой, по прошествию времени стали появляться потенциальные лидеры. Одни выделялись тем, что смогли наладить контакт с местными компьютерными системами, а другие оказались достаточно харизматичными, чтобы повести за собой людей. Сырцан был из первых. Он смог получить доступ к терминалу управления, обеспечив группу данными об окружающем пространстве, а потом расконсервировал резервный командный пункт, что открыло возможности совсем иного порядка. Какое-то время они наблюдали за происходящим, поражаясь уровню жестокости и зашкаливающему уровню кровопролития. Потом встал вопрос о том, как быть дальше. Тот факт, что комплекс пошел в разнос и не работает так, как надо, был очевиден и никем не оспаривался. А вот дальше мнения расходились. Одни считали, что требуется отыскать безопасное место, где можно будет комфортно устроиться и переместиться туда. Мол, если навыки инженеров позволяют жить практически вечно, обеспечивая себя всеми необходимыми ресурсами, то почему бы и не воспользоваться такой возможностью? Их оппоненты хотели предпринять попытку восстановить контроль над ситуацией, отправить в каждый сектор по небольшой группе инженеров, которые займутся восстановлением работоспособности отдельных частей комплекса, при сохранении связи между собой, чтобы в итоге получилась масштабная сеть координационных групп, каждая из которых контролирует свою территорию, открыть проходы между ярусами, обеспечить снабжение продовольствием, переформатировать социальную структуру сложившихся обществ. Все эти задачи выглядели близкими к утопии. В теории, их можно было решить, но, боюсь, на практике, у них бы ничего не вышло. Как совсем скоро становится понятно, шанса проверить это инженеры не получили. На общем собрании, голоса разделились и победили те, кто выступал за план восстановления кластера. Но они допустили серьезную ошибку, включили в команду технической подготовки Сырцана, сделав его ответственным. Возможно, не ждали подвоха, потому что за все время в среде инженеров не было ни одного преступления. Но Сырцан пошел намного дальше убийства или кражи. Он отправил 7 транспортных модулей с инженерами на нижние ярусы. По сути, как они и хотели. Только при этом, отрубив им связь, не обеспечив ресурсами на местах и выбрав совсем иные точки назначения. Почти сотня человек растворились на просторах комплекса, сгинув навсегда. Еще 5 транспортных модулей ушли наверх. Вернее, как считали даже сторонники Сырцана, они переместились по территории 7-го яруса. Но постфактум, Сырцан обнаружил, что все 5 вагонов благополучно рванули куда-то выше. Куда именно, эти двое не знали. Интересно, что сам Сырцан решил ненадолго задержаться и вместе с группой своих сторонников отправился сюда, прямо в сердце рейдовой зоны, куда, оказывается, вел транспортный тоннель. Еще 2 модуля. Правда, на этот раз в них было всего 11 человек, 8 из которых скоро отправились наружу, 2 группы по 4 бойца, которым была поставлена какая-то задача. Какая именно, неизвестно. Пленники не входили в ближний круг новоявленного диктатора и по большому счету оказались в составе этого отряда случайно, добиться абсолютно точного распределения пассажиров при подготовке мятежа было проблематично. Ни одна из четверок не вернулась, а оставшийся с ними Сырцан стал буквально сходить с ума. Практически не спал, все время проводя в планшете. Потом вовсе стал заговариваться и как-то едва не пристрелили Свона, наставив на него пистолет и допрашивая на протяжении часа. После этого они и решили от него избавиться, что удачно провернули, отобрав у старика планшет и выкинув наружу, прямо к долбанным амебам, без экзоскелета и оружия. Естественно, у меня возникает вопрос по поводу планшета. Если отталкиваться от слов этой парочки, то именно с его помощью Сырцан мог вмешиваться в работу управляющих систем. Но устройство оказалось завязанным на биометрию самого инженера, запустить так и не получилось. Они даже пытались создать клона Сырцана, используя остатки ДНК. Не сработало. Сам планшет так и валяется в одной из комнат. Уна легко находит его. Массивное и достаточно тяжелое устройство с большим экраном. Правда, сейчас подойдет только для рукопашной схватки. Закончив изучать устройство, поднимаю голову, собираясь задать еще один вопрос. Выстрел. Брызги крови, заляпавшие лицо и одежду. Прежде чем мозг осознает случившееся, тело уже вскакивает на ногу, а в правой руке оказывается сжат револьвер, нацеленный на Уну. Какого хера? Зачем она прострелила голову брюнета? И почему сейчас ее собственный револьвер нацелен в пол, а не на кого-то из нас или второго пленника? Не успеваю до конца сформулировать вопрос, как девушка начинает говорить сама. Его жидкостный чип. Мне показалось странным, что уравновешенный Сырцан целый час допрашивал своего собственного коллегу. И я на всякий случай решила проверить. На секунду замолкает, а я возвращаю оружие в кобуру, махнув остальным рукой. Харр с Ураном опускают стволы, а Уна продолжает. Это не был Свон. Вернее, не так, в чем-то это был еще он. Базовая модель поведения, рефлексы, желания. Но при этом он не мог мыслить. Личность умерла, оставив только оболочку. Непонимающе машу головой. Как ты это поняла? Сырцан не смог разобраться, хотя хакнул управляющую систему, а ты въехала во все за считанные минуты. Теперь в голосе девушки звучит явная обида. Во-первых, я точно не глупее этого Сырцана. А во-вторых, у него не было такого оборудования. Мой экзоскелет просканировал мозг Свона и обнаружил, что почти 80% клеток его центральной нервной системы поражены своего рода искусственными паразитами. Контроль перехвачен. Так, ладно, выдохни и подумай, брод, что мы имеем. Одного слегка двинутого инженера, который отправил на тот свет большую группу своих соратников, после чего решил за каким-то хером задержаться на 7-м ярусе, хотя остальных сторонников, судя по всему, отправил на 9-й. Почему? Раз он выдвинул 2 экипированные группы, значит, ему что-то было нужно. Какая-то вещь, которую нельзя было достать где-то еще. Поход закончился провалом, и Сырцан начал нервничать. Попытался проверить Свона, на тот момент, скорее всего, переставшего быть человеком. Результаты его устроили, и он оставил брюнета в живых. Зря. Именно из-за этого его и убили. Твою же, сука, дивизию. Голова начинает медленно закипать. Кто руководил действиями брюнета, если его мозг на самом деле был мертв? Другой человек, создатели комплекса, биокомпьютер. Даже если пока отбросить этот момент в сторону, появляется еще один. Дольше 80 лет Свон находился под контролем неизвестного, в качестве гребаного болванчика. Это не разовая операция, долгоиграющий проект со многими переменными. ХМ, на 7-м ярусе был хранитель, вернее, были, если верить самому роботу. Кто из вас пытался остановить беседу с хранителем? Ты или напарник? Вижу, как удивленно расширяются глаза толстяка. О чем ты? Какую беседу? Изумление вполне искреннее. Так что мы поднимаем историю аудиосоединений и находим звонок Свона, сделанный в момент, когда его напарника не было рядом. Выходит, хранители и некто, взявший контроль над телом инженера, действовали не вместе, что отметает сразу несколько версий, связанных с роботом. С другой стороны, пока именно хранитель кажется мне самой вероятной целью для Сырцана. Скорее всего, он хотел заполучить его технологии и возможности, тогда как сам робот желал получить доступ к командному центру. Хотя, стоп, это резервная херовина с кустарной переделкой. Может, дело в чем-то еще? Планшет, или то, что было в голове Свона? Выдохнув, бросаю взгляд на труп с простреленным черепом. Это весьма занимательно, но вряд ли что-то изменится, если я буду сидеть на месте и бесконечно размышлять. Транспортные модули, на которых вы прибыли. Они еще здесь?» Тот сразу кивает и упирается ногами, пытаясь откатиться подальше от мертвого коллеги. «Оба на месте. По идее еще должны работать». Косится в сторону трупа и тихо уточняет. «То есть все это время я жил рядом с программой? Что вообще было у него в голове? Как это работает?» Уна, прислонившаяся к стене около своего экзоскелета, пожимает плечами. «Ты же инженер, ты мне и скажи». Толстяк подается назад, испуганно смотря на девушку. А я невольно усмехаюсь. Могу поспорить, ей хочется прострелить и его череп. Но лысый пухлиш нам еще пригодится. По крайней мере на данном этапе. Что с ним делать потом? Пока открытый вопрос. Не знаю, как все это работало и кто именно управлял телом Свона. Но да, все это время ты жил рядом с существом, которое сложно назвать человеком. Тот замолкает, упираясь взглядом в пол. А я поднимаюсь на ноги. Все, на этом закончим. Надо проверить транспортные модули и пройтись по всей информации в системе. Впереди еще много работы. Глава 26. Быстрая проверка показывает, что оба транспортных модуля в норме. Другой вопрос, куда на них отправляться. Не знаю, откуда брал координаты сам Сырцан, но в терминалах управления они отсутствуют. Все, что есть, точка назначения на восьмом ярусе, у которой нет точного описания. Никакой карты маршрута к ней не прилагается. Да и в целом не совсем понятно, куда отправится вагон после старта. Данные о самом восьмом ярусе у нас тоже отсутствуют. Как бы там ни было, рвануть в неизвестность мы можем когда угодно. Модули полностью заряжены и готовы к отправке. Зона пока запираем в одной из спален, предварительно убедившись, что там нет электроники, кроме камеры наблюдения, которую я подключаю к нашей локальной сети. Теперь любой из членов отряда может вести наблюдение за пленным. Конечно, если при этом находится в экзоскелете. У нас с Анрой занимаются поиском и анализом информации. Компьютерные системы содержат целые массивы данных, но они требуют сортировки и оценки, на что требуется время. Уран и Харр заняты обеспечением безопасности. Самурай на всякий случай остается в экзе. Сложно сказать, какая еще проблема может внезапно проявиться. Надежнее, когда рядом есть боец в тяжелом штурмовом экзоскелете, готовый открыть огонь. Сам я, вместе с Хачем, оцениваю ресурсы местного арсенала. Как внезапно выясняется, экзоскелеты тут похуже наших. Попадаются близкие по параметрам к броне Хача, но ни одного, дотягивающего до уровня наших с Харром. Тем более нет вариантов, аналогичных экипировки у Нейсонры. Зато имеются боеприпасы и энергобатареи. Пополнить запас ракет не выходит, но вот зарядов для подствольников, патронов и ручных гранат более чем достаточно. Мы сможем забить боекомплект до упора и заменить разряженные энергобатерии новыми, либо зарядить старые, если аналогичных моделей нет на складе. Следующие несколько часов проходит в полной загрузке. Выбираем нужные боеприпасы, сортируем данные и оцениваем расклад. Пытаемся найти какие-то указания на создателей комплекса, либо их потомков, которые могут иметь отношение к управлению. Как вариант, отыскать следы какой-то третьей силы, что могла повлиять на расклад. Кто-то ведь ударил по инженерам, прикончив Свона. И это, кстати, весьма настораживающий момент. Если предположить, что у него был стандартный жидкостный чип, то выходит, любого из нас можно превратить в точно такой же ходячий кусок мяса, который полностью подконтролен чужой воле. Анализ наших собственных тел показал отсутствие схожих наноботов, из которых состояли микроскопические конструкции в центральной нервной системе Свона. Но они вполне могут быть настолько малы, что не поддаются обнаружению. В конце концов, откуда-то они появились в крови инженера, верно? И что-то мне подсказывает, его жидкостный чип не обновлялся в последнее время. С высокой долей вероятности, они присутствовали в организме инженера с самого начала. Встряхнувшись, обвожу зал взглядом. Наноботы в крови. Дрянь, от которой нельзя защититься при помощи оружия или брони. Недокументированные возможности, при помощи которых можно отправить человека на тот свет или превратить в зомби. Сука. Стоп, а что если задействовать биореактор? Тот, что установлен здесь, не относится к самым совершенным конструкциям. Но он в любом случае способен создавать человеческую плоть. Не частями, а целым организмом. Как мне кажется, с его помощью можно просканировать человеческое тело на предмет наличия наноботов. Хочется спать, но я вливаю в себя порцию кофе и вместе с Уной отправляюсь к биореактору. 10 минут на закладывание программы исследовательского процесса и засовываем внутрь Хыча. Все занимает не так много времени, недолгое ожидание и Якудза уже выбирается наружу. А мы оцениваем результаты работы техники. Ничего, никаких инородных элементов в крови или тканях тела. По очереди проходим через ту же самую процедуру с идентичным результатом. С точки зрения техники, ни у кого из нас в организме нет наноботов, которых можно обнаружить. Ради справедливости, обнаружить их не выходит даже в крови и тканях свона. Инородные вкрапления присутствуют в виде более крупных конструкций, что находится на клетках центральной нервной системы. Разобрать их по запчастям и проанализировать не выходит. Сейчас это, по сути, цельные куски металла. В конце концов отправляемся спать. Выставляем очередь дежурств, по одному часовому, к которому присоединяется Уран. А я наконец забираюсь в просторную душевую кабину. Следом проскальзывает обнаженная Уна, моментально прижимающаяся ко мне грудью сзади. Выдержки хватает на то, чтобы один раз смыть гель. Когда перехожу к волосам, чувствую пальцы девушки на своих ногах. Вздрагиваю от ощущения языка на яйцах. Скрипнув от избытка ощущений, зубами, направляю поток воды на лицо, избавляясь от пены. Разжав пальцы, оставляю душ болтаться в воздухе. Сам же вцепляюсь в зеленые волосы, насаживая рот Уны на член. Не знаю, что играет роль, то, что у нас давно не было полноценного секса или прорыв в пути наверх. Но мы трахаемся, как обезумевшая пара нимфоманов. В конце процесса, чувствую себя полностью высушенным. Как фрукт, из которого выпустили весь сок, тяжело дышащая Уна лежит рядом на животе, слегка приподняв алые ягодицы. Мы уже закончили, но задницу она до конца так и не опустила. Перевернувшись на бок, делаю рывок к изголовью и поднимаю с пола подушку. Сбоку слышится усталый голос Уны. «Как думаешь, мы дойдем?» Опустив затылок на подушку, непонимающе кашусь в сторону девушки. «Какого лешего?» Раньше она не сомневалась в том, что мы обязательно доберемся до цели. По крайней мере, никогда не пыталась об этом поговорить. А почему нет? Мы уже на 7-м ярусе, осталось совсем немного. Девушка тоже переворачивается на спину, ойкнув от контакта задницы с постелью. Да, мы совсем близко. В этом и есть проблема. Хранитель, неизвестный ублюдок, который прикончил свона. Если наноботы были у него в крови сразу, то так могут убить каждого из нас. Или что хуже, превратить его в послушную куклу, взяв под свой контроль. Это лютое дерьмо, которое сразу все меняет. Собираюсь ответить, но как выясняется, девушка еще не закончила. Переведя дух, продолжает. А еще Сырцан с его непонятными источниками информации и странными целями. Он точно что-то подозревал. Не зря же остался здесь, чтобы найти хранителя. Согласен, вопросов слишком много, а уровень угроз сильно отличается от того уровня, с которым мы привыкли иметь дело. Одно дело, когда у тебя перед глазами цель, которую можно поразить, возможно бронированная и плюющаяся огнем в ответ, но физическая, разнести ее в клочья и все, бой окончен. Совсем другое, когда игра идет на нематериальном уровне, все упирается в наличие или отсутствие информации, логические связки, знания. Ты можешь сделать все абсолютно верно, с формальной точки зрения, но по итогу проиграешь. Да и уровень технологий, нацеленных на физическое воздействие, тоже становится другим, намного более серьезным и опасным. Мы доберемся. Останавливаться на 7-м ярусе, когда до 9-го осталось совсем чуть, это нерационально. Уна иронично хмыкает. Хочешь сказать, мы всегда действуем рационально? Не хочу ничего сказать о нашей славной команде, но как по мне, чаще происходит наоборот. На пару секунд зависаю, уставившись в потолок, а потом не могу удержаться от смеха. Рядом хохочет зеленоволосая, которая в какой-то момент переворачивается на бок, уставившись на меня. Давай возьмем с собой этого инженера, Сзона. Он неподготовленный, но еще может пригодиться. Непонимающе поморщившись, машинально уточняю. Тебя взяли под контроль, как Свона. Ты же хотела грохнуть их обоих. Та взмахивает одной рукой. На тот момент, очень хотела. А сейчас, чем мне поможет его смерть? От выстрела в голову трясущегося толстяка, я особого удовольствия не получу. Тогда как его знания нам могут пригодиться? В целом, звучит логично. За то время, пока мы исследовали местные компьютерные системы, выяснилось, что у инженеров на порядок больше информации о работе техники и софта. Если в матрицах Уны и Санры были только данные, касающиеся военной стороны вопроса, то ЦЗОН мог работать с любой компьютерной системой, не говоря уже о многочисленном оборудовании. Если прикинуть, что наверху нас ждет много неизвестной техники, он и правда может оказаться полезен. Может быть, надо подумать, а заодно еще раз просканировать тебя в биореакторе. Девушка усмехается и сползает ниже, подбираясь губами к члену. Едва не останавливаю ее, но потом с удивлением понимаю, что организм все еще реагирует, как надо. А через 10 минут уже опрокидываю ее на спину, разводя ноги в стороны. Просыпаюсь от сигнала коммуникатора, переносное устройство связи, входящее в комплект экзоскелета. Хар, ХМ, а почему он? Если мне не изменяет память, то мое дежурство идет сразу после Хыча. То есть на связи должен быть Якудза. Уже начинаю уточнять, когда глаза фиксируют время. Сейчас время пробуждения, отдых закончился. Все же заканчиваю свой вопрос, и енот подтверждает, что группа решила дать нам выспаться и отдохнуть по полной. Как невозмутимо заявляет самурай, из-за высоких физических нагрузок, сопровождаемых аудиоэффектами, твою дивизию. Значит, на всех остальных ярусах звукоизоляция была нормальной, а здесь, на седьмом, неизвестные планировщики решили серьезно сэкономить. Хотя и хер бы с этим. Поднявшись, бужу уну и снова отправляемся в душ. Машинально облапываю тело девушки, но после вчерашнего захода, желание отсутствует более чем полностью. По-моему, организм выжал из себя абсолютно все, что мог, возможно, даже добавив что-то сверху. Через 10 минут присоединяемся к остальным. Получив по порции кофе и бутерброду, Санра уже взяла на себя кухню, на короткий промежуток времени переквалифицировавшись в кого-то вроде повара. А дальше начинается подготовка к выходу. Отряд отдохнул, выспался и пополнил запасы. Экзоскелеты проверены вдоль и поперек. Мы готовы практически к любым неожиданностям. Из оставшихся задач – беседа с ЦЗОНом, которого надо убедить стать новым членом команды на добровольных началах. Плюс – проверка накопителей данных, которые были у хранителя. Первое оказывается неожиданно просто. Как только я намекаю на возможность отправиться с нами, инженер ухватывается за нее руками и ногами. Такое ощущение, что он сам размышлял над этим и собирался попроситься в группу. Правда, пока ему достается позиция младшего по званию, с подконтрольным мне экзом, у которого будет заблокирована большая часть вооружения, толстяк сможет использовать только то, что никак не навредит нам самим. Вот со вторым вопросом все оказывается не так просто. Накопители действительно содержат массу данных, но вся она зашифрована при помощи совсем иных алгоритмов. Чужой язык, чужие символы в языке программирования, чужие схемы. Сколько он и не пытается, перевести информацию в читаемый вид не получается. Жаль, могу поспорить, там должно быть что-то интересное. Но есть и некоторая определенность. Символы алфавита, которые нам демонстрирует девушка, напоминают те, что мы встречали во время обнаружения потомков создателей комплекса. То есть робот действительно имеет отношение к внутренней системе управления, как и к разработчикам всего этого колосса. Собственно, на этом подготовка заканчивается. Остаются только финальные задачи, проверки брони и оружия, загрузка запасов продовольствия, инспекция боекомплекта. Планшет, которым пользовался Сырцан, прихватываю с собой. Сейчас он не работает, но при этом заряжается. А биометрию, на мой взгляд, можно будет обойти, если под рукой окажется нужное оборудование. Загружаемся в один из транспортных модулей. Управление осуществляется при помощи тактического компьютера экзоскелета, модуль подключен к нашей сети. Изначально было предположение, что бортовой компьютер модуля может содержать информацию о точках назначения, но его память оказывается полностью чиста. Нет даже данных о месте, откуда прибыл вагон, не говоря уже о каких-то иных координатах. ЦЗОН сейчас тоже с нами, одет в экс, похожий по своим параметрам на броню Хыча. Из вооружения – легкий пулемет, плюс отдельный барабанный гранатомет и два пистолет-пулемета. Доступны только последние. Более тяжелое оружие заблокировано на точках крепления. Такая же ситуация со встроенным холодным, он не сможет его использовать, пока я не сниму запрет. Учитывая, что толстяк-инженер, у меня есть некоторые сомнения по поводу надежности схемы. Но если верить Уне и Санре, алгоритм блокировки крайне прост. Это несложная многогранная защита, к которой можно зайти с угла и взломать. Вырубить его можно только в лоб, располагая нужными правами доступа. К тому же, мне кажется, что Цзон не будет бить в спину. Для такого финта ушами ему сейчас слишком страшно. На платформе стоит девушка, одетая в короткое платье, открывающее вид на грудь и лобок. Другой женской одежды у инженеров не оказалось. Напечатанная блонда остается единственной жительницей командного центра, и в ее глазах виднеется настоящая грусть. Скорее всего, из-за заложенной матрицы, которая предполагает непрерывное желание секса. Теперь ей придется удовлетворять себя исключительно самостоятельно. А с учетом того, что ресурсы биореактора потребуются ей самой для поддержания жизни, партнера будет уже не напечатать. Все, что она может в перспективе использовать для контроля и власти, Цзон отключил. Не хотелось бы получить тут новоиспеченного дирижера, который будет думать, что он чем-то лучше других. Остановившись в кабине модуля, прохожусь взглядом по приборной доске. Координаты, которые имеются в командном центре, однозначно указывают на 8-й ярус. Но пока у меня нет никакого представления, где именно мы выгрузимся и что там окажется рядом. Всем приготовиться. Отправление через 20 секунд. Будьте готовы к тому, что нас немедленно атакуют. Ситуацию с переходом на 8-й ярус мы проговаривали много раз. Там должно быть на порядок более опасно, чем на всех остальных. По той простой причине, что у воюющих сторон имеется громадная масса экзоскелетов, которые не уступают нашим по параметрам. И если на нас вывалится полсотни подготовленных бойцов в экзах, то результат этого боя окажется вполне предсказуем. Даже если каким-то чудом вытянем, что почти невероятно, следующая схватка точно окажется последней. Именно поэтому я сейчас изрядно нервничаю. Мы трижды проверили оружие и готовы к столкновению. Но это не имеет никакого смысла, если у противника окажется кратное численное преимущество. Выдыхаю и, скрипнув зубами, подтверждаю отправку модуля. Оставаться на месте мы тоже не можем. Как и попасть на 9-й ярус, миновав 8-й, придется рискнуть. Точно так же, как и во всех остальных случаях, если уж на то пошло, то мы никогда не знали, что именно нас ждет на следующем ярусе. Это был прыжок в неизвестность, результат которого было не предсказать. Сейчас мы хотя бы в общих чертах понимаем, что там происходит, и готовы к этому. Транспортный модуль плавно идет по тоннелю, постепенно набирая скорость. Сначала движемся горизонтально, потом под углом, а в какой-то момент притормаживаем, и кабина начинает подниматься вертикально вверх. На этом моменте выдыхаю, после рассказа о Серцине, который угробил энное количество инженеров, сознание на уровне инстинкта ждало подвоха с местом назначения. Не хотелось бы снова оказаться на нулевом ярусе и отправиться в путь еще раз. Опять переключаемся на горизонтальный ход. Странно. Или это специфика коммуникаций? Сейчас бы стопнуться на какой-то площадке межярусного пространства, чтобы оценить ситуацию. Но это невозможно, ручное управление транспортом отсутствует. Поворот в сторону. Вагон снова идет вверх. Добро пожаловать на социально-экспериментальный полигон 5. Следуйте правилам и сохраните свою жизнь. Следом за выцветшей надписью появляется вторая, полыхающая ярко-красным. Приветствуем на территории лжи. Выбирайте арены с умом. Выживайте и становитесь сильнее. Интересно, как-то не пахнет тут войной между двумя крупными фракциями. Не понимаю. Еще минута быстро хода наверх, и транспортный модуль притормаживает. Снаружи вспыхивают лампы и становится понятно, что мы на перроне. Для тех, кто совсем не понял намека, открываются двери вагона, и мы, один за другим, выбираемся наверх. Все, что имеется поблизости, неработающий торговый терминал, пустая площадка с металлическим полом и створки ворот, рядом с которыми виднеется рычаг. Вроде все очевидно, потяни за рычаг и окажешься снаружи. Но еще какое-то время я жду. Здесь безопасная территория. Тогда как, оказавшись снаружи, мы с высокой долей вероятности ввяжемся в какое-то дерьмо. К тому же вернуться не выйдет. Если внутри есть простейший механизм разблокировки входа, то вот снаружи скорее всего ничего подобного нет. Встряхнувшись, шагаю к воротам. Остановившись, выдаю инструкцию. Мы с Харом впереди. Хэч, Уран, фланги и тыл. У нас Санрой в центре. Цзон, просто постарайся не сдохнуть. Опускаю рычаг. Несколько секунд ничего не происходит. Потом створки со скрежетом начинают двигаться. Отступив назад, занимаю позицию рядом с Харом, вскинув штурмовой комплекс. В открывающийся проем внезапно начинает сыпаться песок. Такое впечатление, что мы сейчас находимся под толщей грунта. Спустя пару мгновений становится понятно, что так оно и есть. К нам буквально хлещет поток песка, который и не думает останавливаться. В какой-то момент проскальзывает мысль, что мы оказались на солидной глубине и выбраться отсюда будет проблематично. Но потом в песчаном потоке мелькает разрыв, где проглядывает свет. Значит, не все так плохо. Дожидаемся, пока ворота полностью откроются, и к тому моменту становится понятно, выход расположен на склоне песчаного холма. Шагаю вперед, настороженно оглядываясь вокруг. Как только пересекаю границу между помещением и открытой территорией, перед глазами полыхает уведомление. Вы находитесь на территории арены 129. Таймер обратного отсчета запущен. Желаем вам удачи. Твою мать. Разворачиваю интерфейс и действительно вижу там бегущие цифры. Что странно, судя по ним, до финала действия осталось всего 5 с небольшим минут. Как-то маловато. Хотя, может, я просто чего-то не понимаю. Рядом занимает позицию Хар, а следом подтягивается и остальной отряд. На всякий случай проверяю. У всех высветились такие же уведомления, а после того, как все члены группы оказываются на песке, у меня полыхает новое сообщение. Вы принимаете участие в сессии, как постоянная группа. Награды будут распределены лидером. Пытаясь понять, о чем речь, веду взглядом по окрестностям. Мы в своего рода закутке между двумя песчаными холмами. Выход есть только в одном направлении, да и там придется подняться наверх. Выдохнув, разворачиваю карту интерфейса. Что интересно, в данном случае она показывает мне всю территорию сектора, с массой многочисленных отметок. Фиксирую, что мы находимся на относительно приличных размеров острове и схлопываю развернутое окно. Прямо сейчас нет смысла оценивать глобальную ситуацию, для начала надо дождаться окончания обратного отсчета. Санра, подними дрон, осмотримся. Девушка подтверждает приказ, и воздушный аппарат медленно поднимается наверх. Когда оказывается на уровне гребня холмов, на песок вылетает фигура в экзоскелете. Загребая ногами песок, неуклюже бежит вниз, пару раз едва не упав. Следом показываются новые силуэты. Громадные твари, чем-то напоминающие гигантских скорпионов. Человек, который здесь явно выступает в роли беглеца, наконец замечает нас, но изменить маршрут не пытается. Вместо этого точно так же несется прямо на нас, а следом мчится тройка огромных скорпионов, которые быстро сокращают разрыв между собой и добычей, заодно стремительно приближаясь к нам.